Часть первая. Благословение и проклятие. Мы замечаем вокруг себя людей, вся жизнь которых является сплошной полосой разочарований, крушений и даже трагедий. И кажется, этому нет конца. Возможно, это происходит с семьей ваших соседей или с вашим сослуживцем, а может быть именно с вами или вашей семьей. И напротив, мы видим семьи, занимающие примерно такое же социальное положение, но кажется, что проблемы не касаются их. Все у них даже слишком хорошо, чтобы быть правдой. В обоих случаях действуют невидимые силы, которые формируют судьбу каждого человека в худшую или лучшую сторону. Библия очень определенно называет это благословениями и проклятиями. Более того, она показывает нам, как мы можем устанавливать взаимоотношения с этими силами таким образом, чтобы мы могли находиться под влиянием одной и защитить себя от вредного воздействия другой силы. Писание дает нам глубокое понимание благословений и проклятий, как они действуют, и это понимание откроет совершенно новую перспективу в вашей собственной жизни и даст ответ на проблемы, которые преследовали вас. Глава первая. Борьба с тенями. Для стороннего наблюдателя человеческая жизнь представляет собой очень странное чередование света и тени, сменяющиеся по непонятным причинам под управлением непознанных законов. Например, два человека могут начать свою жизнь примерно в одно время в одной местности. Имея примерно одинаковое воспитание и способности, они движутся в одном и том же направлении. Однако один почти всегда переживает успех и доводит до конца начатое им, но другой, находясь рядом с ним, едва видит проблески света. Он постоянно переживает падение и разочарование. Его жизнь постоянно находится в пренебрежении у судьбы. Ни тот, ни другой не понимают природы этих сил и их действия в своей жизни. Источник света и тени скрыты от них обоих. Возможно, они даже никогда не задумывались о том, что как свет, так и тень могут иметь источник в предыдущих поколениях. Библия ясно говорит об этих силах. В действительности она очень много внимания уделяет им. Библия называет их благословениями и проклятиями. Давайте поближе рассмотрим человека, чью жизнь покрывает невидимая тень. На первый взгляд кажется, что он старается делать все правильно. Переходит на более квалифицированную работу и переезжает в более благополучное место жительства. Прилежно трудится, изучает современную литературу о позитивном мышлении. Возможно, он даже посещает семинары о том, как высвободить какой-то мистический свой внутренний потенциал. Но удача избегает его. Его дети непослушны, его брак переживает непонятное напряжение, постоянно происходят какие-то случайности и болезни. Его желанные цели ускользают из его рук, как вода сквозь пальцы тонущего человека. За ним по пятам гонится ощущение неизбежности падения, которое он, возможно, сумеет отстрочить, но не избежать. Всю жизнь его не покидает чувство борьбы с чем-то неуловимым и аморфным, чего он сам не может понять. Временами он чувствует, что как будто борется с тенью. Но как бы он ни боролся, он не может уловить причины своих жизненных проблем и избавиться от них. Часто он чувствует, что близок к тому, чтобы просто опустить руки и сдаться полностью. Что пользы? Восклицает он. «У меня никогда ничего не выходит. У моего отца всю жизнь были те же самые проблемы. Он тоже был неудачником». В подобной ситуации может находиться, конечно, и женщина. В молодости, выйдя замуж, она строила различные планы успешного брака и счастливого дома. Однако она также обнаруживает себя под влиянием невидимых сил, которые бросают ее то вверх, то вниз. Она выскакивает из одной проблемы в другую, балансируя на грани окончательного подрыва здоровья, но никогда не достигает желаемого. Ее сын начинает употреблять наркотики, а затем ее бросает муж. Однажды она просыпается с ужасным осознанием, что она сама становится алкоголичкой. Эта женщина тоже все пыталась сделать правильно. Она изучала книги о правильном питании и детской психологии. В своем стремлении достичь успеха она предпринимала одну попытку за другой, прилагая все усилия. В то же время она видела других женщин, которые с меньшими стараниями и способностями достигали того, что всегда оставалось недостижимым для нее. Возможно, читая об этой борьбе с тенью, вы видите что-то знакомое для себя. Вы ощущаете себя таким образом, как будто читаете о своей собственной жизни, но как бы со стороны. И с удивлением вы начинаете задавать себе вопрос: действительно ли причина ваших проблем может быть та же самая? Проклятие, унаследованное вами от прошлых поколений? Или это напоминает вам не вас самих, но какого-то очень близкого вам человека, супруга или члена семьи, или близкого друга? Вы часто переживали за этого человека и хотели увидеть хотя бы проблеск надежды, но видели только разочарование. Сейчас вы встретились с возможным объяснением неудач, которое является новым для вас. Может быть, корнем проблем действительно является проклятие. Ваш разум возвращается к событиям и ситуациям вашей собственной жизни или жизни члена вашей семьи, которые, казалось бы, абсолютно нелогичны. Вы пытались много раз выбросить мысли об этом из своей головы, но не могли избавиться от них полностью. Вы понимаете, что вам нужно узнать больше. Допустим, что я нахожусь под проклятием, может быть, скажете вы себе. Что в таком случае я могу сделать? Что является его источником? Проклятие может быть похоже на длинную злую руку из прошлого. Она лежит на вас, покрывая вас темной гнетущей силой, подавляя всякое проявление вашей личности. Вы никогда не ощущали полную свободу быть самим собой. Вы чувствуете внутри себя потенциал, который никогда не был полностью реализован. Вы всегда ожидаете от себя большего, чем способны достичь. Или эта длинная злая рука может спутывать ваши ноги, когда вы делаете шаг и начинаете двигаться вперед. Вы не видите никаких препятствий на своем пути, однако время от времени вы спотыкаетесь, но вы даже не в состоянии увидеть то, на чем вы споткнулись. По непонятным причинам вы спотыкаетесь в тот самый момент, когда кажется, что уже достигли заветной цели, но вдруг ваша цель ускользает от вас. В действительности, когда причины непонятны и неестественны, то это как красный предупреждающий свет. Вы переживаете события или ситуации, причин которых вы не можете обнаружить естественным или логическим путем. Кажется, что за этим находятся какие-то силы, стоящие выше законов природы или понимания. Есть одно слово, которое суммирует результат проклятия. Крушение. Буквально облом, срыв планов, приводящий к глубокому разочарованию. Вы достигаете определенного уровня в жизни, и кажется, что есть в наличии все необходимое для светлого будущего. Вы выполнили все необходимые условия, и вдруг все начинает рассыпаться на куски. Вы начинаете все сначала, достигаете того же самого уровня, но вдруг снова все рушится. После того, как все это произойдет несколько раз, вы понимаете, что выше вам уже не прыгнуть. Однако вы не видите естественных препятствий, которые мешают вам сделать это. Многие люди очень похожими словами рассказывали мне о своей жизни. Детали могут отличаться, но схема та же. Часто люди могут говорить так. «То же самое происходило в жизни моего отца. Я чувствую, как будто бы переживаю его крушение». Или «Я как будто слышу слова моего дедушки, который повторял снова и снова: «Мне никогда не везет». Подобное может происходить в самых разных сферах жизни людей. Бизнес, карьера, здоровье или деньги. Почти всегда это оказывает некоторое негативное влияние на личные взаимоотношения, особенно в семье и браке. Часто это поражает не только одного человека, но и большую группу людей. Под этим влиянием может оказаться вся семья. Это может охватывать и более широкий круг людей, вплоть до целых народов. Однако неправильно предполагать, что проклятие всегда приводит человека к провалу. Человек может достигнуть чего-то, что он рассматривает как настоящий успех, но, тем не менее, переживать глубокое неудовлетворение, никогда не наслаждаясь плодами этого успеха. Путешествуя по Юго-Восточной Азии, я встретил интеллигентную, высокообразованную женщину-судью, происходившую из королевского рода. Она знала Иисуса как своего Спасителя, и ей было неизвестно о каком-либо неисповеданном грехе в своей жизни. Тем не менее, она рассказала мне, что никогда не переживает полного удовлетворения. И ее успешная карьера, и ее высокое общественное положение не приносили ей полного удовлетворения. Разговаривая с ней, я обнаружил, что ее предки на протяжении многих поколений поклонялись идолам. Я объяснил ей на основании Писания, Исход 20 глава с 3 по 5 стих, что Бог изрек проклятие на идолопоклонников до 3 и 4 поколения. Затем я показал ей, как принять освобождение от этого проклятия через Иисуса, ее Спасителя. Но проклятия могут иметь свой источник не только в предыдущих поколениях. Они могут быть результатом действий или событий вашей собственной жизни. Или это может быть проклятием от предыдущих поколений, усиленное вашими собственными грехами. Тем не менее, каков бы ни был источник вашей проблемы, одно можно сказать с уверенностью: вы боретесь с чем-то таким, чего вы не в состоянии понять и чему не можете дать определение. Как и эта женщина-судья, вы, возможно, тоже пережили успех. Вы действительно знаете вкус успеха, но полноту — никогда. Внезапно по необъяснимым причинам вас постигает разочарование. Депрессия давит на вас, как туча, все ваши достижения превращаются в иллюзии. Глядя на других, которые кажутся вам удовлетворенными в подобных обстоятельствах, вы спрашиваете себя: «Что же в моей жизни не так? Почему я никогда не испытываю действительной полноты?» Возможно, сейчас ваша реакция подобна следующей. «Кое-что из сказанного очень точно описывает меня. Мне очень знакомы подобные переживания. Означает ли это, что нет надежды для меня? Неужели все это будет продолжаться всю мою жизнь?» Нет, для вас есть надежда. Не будьте разочарованы. Читая эту книгу, вы увидите, что Бог приготовил для вас избавление, и вы получите простые практические инструкции, как найти и применить это избавление в вашей жизни. Вы получите ободрение, прочитав два свидетельства, взятые из писем радиослушателей, которые прослушали одну из моих программ по изучению Библии на тему «От проклятия к благословению». Первое письмо от мужчины, второе – от женщины. «Я слушал вашу проповедь о проклятии и обнаружил, что многие годы нахожусь под проклятием, хотя никогда не знал этого. Никогда в жизни я не мог достичь успеха и постоянно страдал от тяги к гомосексуализму, несмотря на то, что я никогда не воплощал свои чувства в практику. Я стал христианином 10 лет назад, Но, несмотря на все мое желание, из-за этого проклятия у меня никогда не было близких переживаний с Господом. Меня постоянно преследовали депрессии. После того, как я освободился от этого проклятия, я обрел действительную свободу во Иисусе и ожил. Я никогда не был так близок с Господом. А вот второе письмо. Спасибо вам за ваши передачи и вашу брошюру «От проклятия к благословению». Благодаря ним моя жизнь полностью преобразилась. Большую часть своей жизни я боролась с депрессиями и в течение 5 лет находилась под присмотром психиатра. Этой весной одна женщина молилась вместе со мной и за меня. Я отреклась от всякого вовлечения в оккультизм, гадания на картах, кофе и так далее. Слава Господу за начало действительной свободы! Затем я прослушала ваши радиопередачи о том, что можно находиться под проклятием, не понимая этого. Я молилась вместе с вами об освобождении от проклятий, и вот я свободна. Как будто плотина была прорвана в моей жизни, и Бог может свободно двигаться в моем духе. Все препятствия ушли, и я могу переживать чудесный духовный рост. Уже в течение нескольких недель я могу только славить Его за Его благословение. Иногда я плачу, когда думаю обо всем, что Он сделал и делает для меня. И так чудесно, наконец, просто расслабиться. Воистину, мы поклоняемся чудесному Богу.